Глава 7. Тефер не сомкнул глаз всю ночь. Он был вдвойне озабочен. Как и герцог, он подозревал, что под именем миссис Дикторн скрывалась неуловимая Клодия Варни. Но это еще необходимо было доказать. Бывшая сообщница Жоржа де Латур-Вадье могла быть опасна. Надо было спешить ее обезвредить. Тефер решил заняться ею, не теряя ни минуты. Действовать против Берти Леруа казалось гораздо труднее, и дело было очень серьезно с двух точек зрения — способа исполнения и результатов. Полицейский взвешивал и обдумывал план, относительно которого он отказался дать объяснение герцогу. В 8:00 утра он ушел в префектуру, где служебные дела задержали его до 10:00. В это время он взял фиакр и поехал в английское посольство. Там он убедился, что предчувствия не обманули герцога. Мистерис Дикторн, вдова Фрэнсиса Вильяма Дикторна, урожденная Клодия Варни, была никто иная, как бывшая любовница герцога Жоржа. Из посольства Тефер поспешил на улицу Подефер Сен-Марсель, чтобы сообщить герцогу о результатах своих розысков. Жорж де Латур-Вадье ждал с весьма понятным нетерпением. «Ну что?» — поспешно спросил он у входящего агента. «Да, господин герцог, ваши предположения имели основания». «Значит, мистерис Дикторн?» «Никто иная, как Клодия Варни». Сенатор побледнел, как смерть. «Вы уверены в этом?» — спросил он после некоторого молчания. «Да, тут не может быть никакого сомнения. Я узнал это в английском посольстве». «Так она в Париже», — глухо прошептал герцог де Латур-Вадье, нервно вздрагивая. «Не надо терять голову», — заметил полицейский. «Лучше обдумаем положение дел, которое теперь выясняется. Неприятель перед нами и, как кажется, вызывает нас. Мы должны не только готовиться отражать его нападение, но и сами перейти в наступление и нанести удары первыми». Бледный, с блуждающими глазами, сенатор, казалось, был подавлен и уничтожен страшной вестью. «У меня нет больше ни мужества, ни энергии», — прошептал он. «Эта женщина меня пугает». «Герцог, вас теперь все пугает», — возразил Тефер с плохо скрытой иронией. «Прежде чем приходить в отчаяние, узнайте, по крайней мере, какая опасность вам грозит». «Я слишком хорошо это знаю». «Вы можете ошибаться. Клодия Варни кажется мне гораздо менее сильной, чем вы думаете». «Вы ее не знаете. Она способна на все. Это гений зла. Еще раз, господин герцог, прошу вас, обсудим наше положение, прежде чем бить тревогу. Клодия Варни сама не скрывает свои слабости. Для меня это очевидно из самого ее приглашения». Жорж поднял голову. «Как так?» — спросил он. «Это письмо подписано мистерис Дикторн», — продолжал полицейский, «потому что посылавшая его думала, что вы не примете приглашение Клодии Варни. Эта приписка, написанная измененным почерком, имела целью возбудить ваше любопытство и таким образом заставить вас явиться к ней на бал. Клодия избирает окольные пути, чтобы привлечь вас к себе. Это значит, что она считает себя не в силах вам приказывать. Стало быть, мы сильнее ее». Сенатор с недоверчивым видом покачал головой. «Да, сильнее», — продолжал полицейский. «Если бы у этой женщины было серьезное оружие против нас, она пошла бы прямо в отель на улице Святого Доминика и продиктовала бы вам свои условия. Она этого не сделала. Значит, вы должны теперь явиться к ней и подчинить ее вашей воле». «Это невозможно». «Однако это необходимо». «Как? Вы хотите, чтобы я шел на этот вечер, где без сомнения меня ждет какая-нибудь западня?» «Нет, господин герцог, я не так понимаю визит к мистерис Дикторн. Ваше присутствие на ее балу было бы неблагоразумным поступком, так как доказало бы всем, что ваш отъезд из Парижа был притворный». «Тогда разрешите мне эту загадку?» Тефер улыбнулся. «Теперь герцога де Латур-Вадье зовут Фредериком Бераром, не так ли?» Да. Ну, так этот Фредерик Берар явится под каким-нибудь предлогом к миссис Дикторн, не опасаясь при таких условиях никакой западни, и узнает, чего она хочет от герцога де Латур-Вадье. Глаза сенатора засверкали. «Вы, кажется, правы», — сказал он. «Конечно, я прав. Расстроив планы противника, нанеся сами первый удар, вы обеспечите себе победу. Мистерис Дикторн рассчитывает на ваше присутствие на балу. Ступайте в этот день утром к ней, и вы наверняка застанете ее врасплох». «Я пойду», — воскликнул Жорж. «И помните, чем бы она вам ни грозила, это будут одни пустые угрозы. Эстер Дерье помешана и умерла для всего света. Рене Мулен уехал. Что же касается Берты Леруа, Тефер остановился, не закончив фразы. «Что же Берта Леруа?» — с рвением спросил сенатор. «Скоро будет не опасно», — закончил Тефер убедительным тоном. Затем он распрощался с герцогом и ушел, оставив его занятым мыслями о будущем и о предстоящем свидании с Клодией Варни. В этот день у полицейского не было в префектуре никаких занятий. Расставшись с герцогом, он отправился домой. Там он изменил свою внешность и стал совершенно неузнаваемым. Одевшись мелким промышленником, он прошел пешком в Сент-Антуанское предместье и там сел в амнибус, идущий в Монтрейль. Около полудня он был уже на месте, и, пройдя вдоль весь Монтрейль, направился по тропинке, окаймленной кустами терновника, по обеим сторонам которой, с грехом пополам, дозревал скудный и пыльный виноград. Эта дорога вела в деревню Баньоле, прославленную в одной из песен Беранже, куда парижане отправляются по воскресеньям есть фрикассе из кроликов. Баньоле расположена у подошвы холма, склоны которого разрыты штреками для добычи известняка. На вершине его в эпоху нашего рассказа стоял казенный патронный завод. На западном склоне холма велись узкие дороги между каменоломнями и печами для обжигания известняка, от огней которых далеко виднелось зарево в темноте ночи. На возвышенности видно несколько разбросанных домиков, изолированных не столько расстоянием, сколько зияющими провалами заброшенных каменоломен. Дороги, ведущие на эту возвышенность, зимой были почти непроходимы от беспрерывного движения тяжелых телег с известью. В обычное же время они были настолько сносны, что не могли устрашить пешехода, которому захотелось бы полюбоваться с вершины холма на панораму Парижа. Придя в деревню, Тефер зашел в ресторан, славившийся своим фрикассе из кроликов. Это был будний день, и, следовательно, не было почти никого в ресторане, состоявшем из одной большой комнаты, уставленной маленькими столами, в глубине которой виднелась огромная печь. Кухарка готовила у печи завтрак для персонала заведения, состоявшего из трех служанок, слуги и хозяина, величественно восседавшего у входа за блестящим оловянным прилавком, уставленным стаканами и бутылками. Полицейский подошел к нему. Патрон приподнял свой колпак, некогда бывший белым, и спросил: «Чего вы желаете?» «Позавтракать. И как можно скорее, так как я умираю с голоду». «Может быть, господин хочет фрикассе?» — крикнула кухарка, не отходя от печи. «Ну, это было бы не кстати», — сказал патрон. «Видите ли, мы готовим фрикассе только по заказу, кроме воскресенья и праздников, когда у нас бывает много народу». «Ну, тогда дайте мне холодного мяса и пару яиц», — ответил, смеясь, Тефер. «Сейчас вам подадут, господин», — сказала одна из служанок, накрывая стол салфеткой и ставя прибор. «Какого вина прикажете?» — прибавила она. «Старого бургундского, если у вас есть». Сам патрон, пыхтя как тюлень, спустился в погреб и спустя минуту явился с очень привлекательной на вид бутылкой. «Вот славный Торен», — сказал он. «Вы не найдете лучшего ни в одном парижском ресторане». Полицейский уселся, отрезал широкий ломоть холодной телятины и попробовал Торен, который показался ему действительно хорошим. «С «Скажите, пожалуйста», — обратился он к патрону, — «я могу найти в Баньйоле дом, который можно было бы нанять?» «Для какой-нибудь мастерской?» «Нет, для жилья. Я хотел бы найти чистенький домик с хорошим садом». «В деревне вам не найти этого, но наверху у завода сколько угодно. Очень многие оттуда уже выехали. Там мало кто остается на зиму». «Ба, почему же это?» «Знаете, сударь, правда прежде всего. Я хоть и здешний житель, но вы спрашиваете, и я должен отвечать. Когда наступают дождливые и холодные ночи, в каменоломнях собирается много самого подозрительного народа». «Тогда, значит, тут случаются преступления?» «Да, сударь, случаются. Больше, чем следует». «Но я думаю», — возразил агент, — «нечего очень бояться, когда не расстаешься ни днем, ни ночью с хорошим револьвером». «Это не дурная предосторожность, но все-таки я бы побоялся». В качестве полицейского Тефер давно уже знал все, что сообщил ему его собеседник, как новость. Поэтому он как следует оценил похвальную откровенность виноторговца. Действительно, с наступлением зимы баньёльские каменоломни становились убежищем многочисленных бродяг, считавших себя здесь в большей безопасности, чем в легендарных американских каменоломнях. Эти люди время от времени совершали в окрестностях разные преступления, о чем Тефер также хорошо знал по опыту. Он перестал расспрашивать, закончил свой завтрак и, расплатившись, вышел из ресторана. Дорога, по которой он пошел, отделялась от главной улицы деревни и вела наверх холма между отверстиями каменоломен. Эта дорога, довольно в хорошем состоянии, имела бесчисленные изгибы, по краям ее росли кусты терновника, между которыми кое-где попадались малорослые орешники. Видно было, что корням их не хватало пищи, и они с трудом поддерживали свое существование. Полицейский взошел на холм и едва бросил взгляд на великолепную панораму, представившуюся его глазам. Мрачный первый план представлял поразительный контраст с чудным горизонтом. Повсюду меловая почва грязно-белого цвета, повсюду зияющие бездны, грозящие гибелью запоздалому или рассеянному путнику, удалявшемуся на несколько шагов от тропинок, ведущих к домам, рассыпанным по возвышенности и окруженным жалкой растительностью. По дороге Тефер заглянул в некоторые провалы, от глубины которых кружилась голова. В трещинах их склонов местами рос тощий кустарник. Один из домов, стоящий совершенно уединенно, привлек внимание полицейского, и тот подошел к нему. Этот дом стоял среди сада, окруженного такой высокой стеной, что из-за нее ничего не было видно. Ворота ограды были заперты, и на них прибита доска со следующей надписью. «Вилла сдается в наем и продается с мебелью и без нее. Спросить у господина Сервана, Баньйоле, Парижская улица, номер...» «А, вот это будет, кажется, самым подходящим для меня», — подумал инспектор полиции. «Надо узнать, как она устроена внутри». Он сошел с дороги и обошел сад кругом. Но, как мы уже говорили, высота стены не позволяла ничего увидеть. Тогда Тефер вернулся назад, спустился с крутого холма в деревню, вышел на Парижскую улицу и позвонил у хорошенького домика, носившего указанный номер. Ему открыла служанка. «Господин Серван?» — спросил он. «Да, это здесь. Я могу его видеть. Вы по делу?» «Да». «По какому?» Как видно, служанке приказано было никого не впускать, не расспросив хорошенько о причинах прихода. «Я хочу нанять виллу на холме у патронного завода». «Вы пришли оттуда?» «Да, и я узнал там из надписи, что я должен обратиться к господину Сервану». «Хорошо, войдите, я скажу хозяину». Тефер переступил через порог. Служанка снова заперла дверь, ввела его в полупустую комнату и, попросив подождать, тут же исчезла. Через минуту появился маленький человечек с красным лицом, в куртке, туфлях и черной шапочке. Он небрежно кивнул головой гостю и спросил: «Вы спрашивали про виллу?» «Да». «Вы хотите купить ее?» «Нет, я хочу нанять. Я так и сказал вашей служанке». «Я предпочел бы продать». «Я не могу купить». «Вы нанимаете с мебелью?» «Да». «На год?» «Я так думаю». «И будете жить там зиму?» «Да. Я хочу устроить там химическую лабораторию». «О, вы можете устроить там все, что хотите. Вы видели виллу?» «Я видел ее снаружи». «Хотите посмотреть внутри?» «Да, если вы покажете». «Я сам провожу вас туда. Мне нечего делать. Это меня займет, и я выкурю дорогой трубку». Господин Серван вынул из кармана сильно обкуренную трубку и кисет с табаком. «Артемиза!» — крикнул он, набивая трубку. «Что, друг мой?» — послышался пронзительный голос. «Я иду на виллу. Пришли мне ключи». Почти тотчас же прибежала служанка со связкой ключей, и господин Серван, вооружившись ими, повел Тефера по известной уже нам дороге. Несмотря на свои туфли, маленький рост и полноту, Серван шел легко и быстро, но за все время пути не проронил ни одного слова. Дойдя до виллы, он открыл ворота, на которых была прибита доска, и ввел агента в сад, засаженный фруктовыми деревьями и разделенный по старинной моде на квадраты. «Тут надо кое-что исправить», — заметил маленький человечек. «Последние жильцы вели себя довольно хорошо, но они выехали уже месяц тому назад. С тех пор успела вырасти трава. Это ничего. Тут есть отличные яблоки и груши. Я предоставлю их вам. У меня и в Баньоле столько всего этого, что некуда девать. Хотите осмотреть огород?» «Нет, это меня не интересует. Я хотел бы увидеть дом». Не возражая ни слова, господин Серван направился к дому, который состоял из двух этажей. Сделав несколько шагов, он остановился. «Взгляните, как он заперт», — сказал он. «Повсюду ставни заперты изнутри. Это необходимо из-за мазуриков, которые иначе могли бы прийти ночью и забрать мебель. У окон есть железные полосы, а позади двери — решетка». Тефер навострил уши. «Полосы и решетка?» — повторил он. «Да, я сделал это год тому назад. Обжегшись на молоке, подуешь и на воду». «Разве у вас увезли мебель без вашего позволения?» «Да, вот именно. Тогда я и принял предосторожности». «Теперь ваша вилла закрыта, как тюрьма». «Да, она могла бы быть тюрьмой, и я бы посмотрел, кому удалось бы из нее убежать». С этими словами господин Серван выбрал из связки один ключ и открыл дверь, позади которой действительно оказалась крепкая решетка, запиравшая коридор, шедший от входной двери. Из этого коридора было два выхода. Один в маленькую гостиную, за которой был кабинет, другой — в столовую и кухню. «На верхнем этаже, — сказал господин Серван, — две спальни с уборными и комната для прислуги. Дверь в погреб в конце коридора с лестницы. Все это меблировано и недурно, как вы видите». «И повсюду решетки?» «Повсюду. Если это делать специально, устраивать, и тогда не придумать бы лучше», — подумал Тефер. «Сколько вы хотите за это?» — спросил он вслух. 1500 франков. Все налоги платит жилец. Плата за 6 месяцев вперед. Я не даю белья». «Я понимаю», — сказал полицейский. «И вы платите за 6 месяцев вперед?» «Я плачу за год». «При переезде?» «Нет, сейчас». Угрюмое лицо господина Сервана прояснилось. «Тогда по рукам», — сказал он, протягивая руку своему будущему жильцу. «Зайдемте ко мне. Мы выпьем бутылочку старого шабли, и дело будет быстро улажено». Двери были снова тщательно заперты, и хозяин виллы с нанимателем вернулись в домик на Парижской улице. Час спустя Тефер уходил, унося ключи от дома и расписку в получении денег, выданную на имя Проспера Гаше, фабриканта химических продуктов. «Теперь у нас есть клетка», — думал он со странной улыбкой. «Надо только посадить в нее птичку. Ставни, решетки, а вокруг дома провалы. Все пойдет как по маслу». Около 4 часов он был уже в Париже и, сменив дома костюм и смыв грим, отправился в префектуру, куда призывала его вечерняя служба.